Братья и сестры, я когда бываю на таких больших общениях, меня это вызывает мысли такие, представления, что когда закончится наш земной путь, время благодати, время созидания церкви, мы соберемся в небесах, в новых телах, прославленных телах, вот множество-множество спасенных. Я вот смотрю на лица, многих так вот, ну, в лицо узнаю. Где-то там виделись, где-то в той церкви. А, братья и сестры, как мы в небесах сможем узнавать христиан, которые 100 лет до нас жили, или 1000 лет до нас, мы сможем их узнавать или нет? А? Я думаю, что сможем узнавать, братья и сестры. И думаю, что каждый из них сможет, ну, вот, засвидетельствовать о делах, действиях Бога в жизни каждого из них, вот путь, которым провел Господь, и это все будет к славе Божией, если мы сейчас на земле, когда встречаемся, и можем поделиться о том, что делает Бог в нашей жизни, как это назидательно, как это радует, как это вызывает желание Бога хвалить, а как будет в небесах. Братья и сестры, но нам надо дойти. Мы еще на пути. Нам надо еще пройти этот путь. Я читаю текст, который также является темой нашего общения. Филиппийцам 1:27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Братья и сестры, из этого текста я хочу обратить внимание на одно выражение. Брат Павел Николаевич упоминал это выражение «вера евангельская». Но я хочу еще здесь одно слово рядом поставить «подвязаясь». За веру евангельскую. О подвязании за веру, об этом я хочу сегодня с Божьей помощью рассуждать вместе с нами. Подвязание за веру. Если говорить о вере евангельской, братья и сестры, что имел в виду апостол Павел, когда он верующим в Филиппах говорил вот такие слова? Как вы думаете? Я вот так размышляю, что Павел вложил смысл такой в эти слова «подвязайтесь за веру евангельскую». Думаю, что он имел в виду поощрить верующих, проповедуйте дальше Слово Божие о спасении. Так или нет, братья и сестры? Очевидно, да. Он это имел в виду. Он имел в виду, говоря «подвязайтесь за веру евангельскую», то есть он имел в виду, старайтесь жить по Евангелию. Можем мы согласиться с этим? Тоже да. И когда Павел говорил им, подвязайтесь за веру евангельскую, он хотел их утешить в их страданиях, которые они переживали. То есть подвязаться за веру евангельскую, это быть готовым страдать за Христа. Можем так сказать, братья и сестры? Тоже можем сказать. Подвязайтесь за веру евангельскую, мы можем сказать, что речь идет о том, чтобы сохранить чистоту евангельского учения. Мы также можем сюда отнести подвязание за веру, это стремление сохранить себя на пути веры, не уклониться на какой-то другой путь. Подвязайтесь за веру евангельскую, это подвиг. Подвиг веры. Братья и сестры, все это предполагает борьбу, усилие, труд серьезный. На пути веры нету ничего такого, знаете, расхлябанного, такого вот, медлительного, пассивного. Это серьезная борьба. Почему Писание сравнивает христианина с земледельцем, который трудится, долго ждет урожая, для него много терпит. Христианин сравнивается с воином, который постоянно в напряжении, в устремлении к цели, к победе. Христианин сравнивается с спортсменом, который устремлен получить победу и быть первым и получить награду. Братья и сестры, что нас встречает на этом пути? подвязайтесь за веру евангельскую. Когда апостол Павел пишет послание Коринфянам, это был город, где Господь основал церковь поместную, где были искренние дети Божии, но были и плотские христиане. И плотские христиане – это христиане, которые много себе позволяют, христиане, которые идут широким путем, есть, которые узким путем идут. И вот Павел пишет им увещание, что у них есть споры, разногласия, разделения, группировки, грех завелся в церкви, кто-то капища посещает со свободной совестью, что ж, идол в мире ничто, и все такое. Там богатые превозносятся над бедными, поедают пищу вперед. Вот такое печальное состояние были. Кто-то там дарами духовными злоупотребляет или хвалится, или еще что. И Павел в конце своего письма говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Это 15 глава. «Напоминаю Евангелие». В чем его суть? Что Христос распят был, что был погребен, что воскрес и что явился. Вот это напоминание Евангелия, братья и сестры, сегодня оно нужно для нас. Это нужно для плотских верующих. Напомнить Евангелие. Брат и сестра, подумай, ради чего живешь. Вспомни распятом Христе, который не для себя жил. Посвящай свою жизнь решительней для служения Богу, для того, чтобы найти Господа, с Ним восстановить общение, и чтобы из этого общения проистекало все служение, все действия, чтобы из этого происходили. Это напоминание Евангелия для всех, кто сегодня борется, страдает, скорби терпит, переживает, унижения какие-то за путь Христа, за узкий путь. Брат и сестра, утешайся Евангелием. Утешайся на этом пути, потому что Христов – это путь. Он первый прошел этим путем. Напоминание Евангелия необходимо для тех, которые забыли и потеряли Христа. Пошли своими путями. Тоже нужно напомнить Евангелие, потому что придет расплата, придет время, когда нужно будет предстать пред Господом. Поэтому, братья и сестры, вот хочется в таком направлении поразмышлять. В каком направлении, в каких действиях у нас должно проявляться подвязание за веру евангельскую? И что нам может помешать в этом подвязании? Вот когда мы читаем текст, книга Иезекииля, 16 глава, 49 и 50 стихи. Вот в чем было беззаконие. «И возгордились они и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их». Вот какие-то действия были совершены, на которые Бог посмотрел и отверг народ, и отверг людей. Что это за действия? А здесь перечисляется. Вот в чем было беззаконие. Это Бог ставит характеристику и диагноз. В гордости, пресыщении, праздности, и что она руки бедного и нищего не поддерживала. Вот такое было положение дел, когда гордость, Бог гордым противится. И это есть причина многих сегодня поражений у верующих людей на пути веры. Гордость. Гордость порождает противление, непослушание, искание своего. Гордость порождает раздражение, зависть порождает. Гордость порождает ропот, недовольство. Это страшный горький корень, который уничтожает духовную жизнь, который ведет человека к тому, чтобы потерять общение с Богом. Гордость. Второе. Пресыщение. Братья и сестры, сегодня есть чем пресыщаться или нет? Сколько угодно. Скажите, даже чисто в материальной жизни есть человек, начинает стремиться к моде, в одежде. О чем это свидетельствует? Что человек уже присытился. Когда человек выборочно относится, с кем общаться. Вот с этим буду, с этим нет. С этой сестрой буду, с этой нет. О чем это говорит? Присытился общением. Когда человек выбирает, вот этого проповедника буду слушать, вот этого не буду. О чем это говорит? Присытился человек. Когда человек не желает читать Слово Божие, на разбор слова прийти, некогда, говорит. О чем это свидетельствует? Пресытился, уже много знаю, уже не нужно. Братья и сестры, это страшные симптомы духовной болезни внутри, которые свидетельствуют, что где-то человек стал на путь, когда Бог когда-то отвергнет. И надо бить тревогу, когда пресыщение завладевает разумом, душой и сердцем. Это серьезный опасный путь. Вот еще здесь написано «праздности». Праздность – это тоже есть такое состояние духа человека, которое ведет к отвержению Бога. Вот, например, беседую с человеком, говорю, зачем ты эту фразу говоришь? Да так, от нечего делать. От нечего делать – это о чем говорит? О праздности. Значит, человек праздный, болтает что угодно, что пришло на мысли, раз и озвучил, раз и озвучил. А принесет это назидание? А будет ли это для славы Бога? А не придется ли за это отвечать? Праздность. Братья и сестры, праздность, вот как в послании Тимофею написано, во 2 Тимофею, 1 Тимофею, 5 глава, с 11 стиха. Здесь сказано за некоторых женщин, притом они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. И вот это их состояние, это симптомы, которые говорят о внутреннем состоянии. Павел четко ставит диагноз. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Перестали подвязаться за веру. И это породило, что они болтливы, праздны, по домам ходят просто так, нечего делать. Вот, говорят, чего не должно, кого-то осуждают, кого-то там сплетничают. Братья и сестры, отвергли прежнюю веру. Я сейчас вот в больнице нахожусь и наблюдал картину такую. Положили рядом на койку тяжело больного человека. Вызывают доктора к нему. Человек тяжело дышит, доктор пришел, склонился над ним и массу ему вопросов задает. А как вы дышите? А когда у вас как? А вот как сердце? А вот как то? Много вопросов задал, там где-то постучал по печени, там все посмотрел. Ага, все понятно, что нужно делать, какой лекарств. А я наблюдаю и думаю, ты смотри, он ставит диагноз. Он изучает симптомы, чтобы по этим симптомам сделать характеристику, где поражение в организме. Так же само, братья и сестры, в духовной жизни у человека есть симптомы, проявления его внутреннего духовного состояния. И если наблюдается гордость с ее проявлениями, если наблюдается пресыщение с его проявлениями, если наблюдается праздность, нечем заняться человеку, негде применить себя в церкви, нету вот у меня служения, вот еще что-то, братья и сестры, серьезные симптомы. Что-то не так с верой, что-то человек где-то сбился с пути подвязания за веру евангельскую. А вера – это средство, чтобы благодатью воспользоваться, благодатью спасением во Христе Иисусе. И тогда человек лишает себя возможности, чтобы получить спасение. Вот, братья и сестры, в этом подвязании мы можем встретиться с таким вопросом, что мы в борьбе духовной как-то бывает ослабеваем. Бывает, братья и сестры, или нет? Или не бывает? Бывает. Бывает, братья и сестры. Почему? Враг, сатана наступает. Или Бог ставит на нашем пути людей недобрых, от которых мы страдаем. Вот как, например, Анна от Фенанны страдала. Та насмехалась над ней. Тяжело это переносить. Кто-то нас не понимает, кто-то упрекает. Кажется, вот делаешь что-то. В одной церкви подходит сестра и плачет, говорит, вот я стремилась для Господа сделать вот этот вопрос, ну, а сделала немножко неаккуратно. Ну, упустила там, надо было посоветоваться там. Ну, такие небольшие нюансы. Но один брат подошел и по рукам ее. Тебе кто это поручал? Лезешь не в свое дело. А сестра хотела сделать для Господа что-нибудь. И вот таким грубым образом, без любви, вот, посадил ее. Она плачет. Я вот смотрю на нее, думаю, как ее утешить. Вот. И пришлось пожелание такое сказать, что знаешь что, ты научись во всех этих обстоятельствах, в этой борьбе, в этом стремлении служить Господу, утешаться. Утешаться. Братья и сестры, нам надо научаться. Рано или поздно научаться, чтобы черпать утешение для себя. Когда мы с грехом боремся, когда мы против мира противостоим, против лжехристианства противостоим, это порой нелегко бывает. Бывает, верующие, ну, не из нашего братства, находятся в своих общинах, где широким путем идут, и тяжело там находиться, видят, что не так. Брат, что делать, как быть, куда идти? И поддержки нету, нету понимания. Человек стремится к святости, а его фанатиком обзывают. Человек стремится Богу угождать, а ему говорят, да ты вообще в крайности ударился. Как быть? Вот надо научиться, друзья, в Господе утешаться. Я помню, когда покаялся, обратился к Господу, мне подарили открытку с пожеланием. И там был текст, я его запомнил. Это 36-й Псалом, 4 стих. «Утешайся Господом». И прошли годы с тех пор, и снова мне был в одном общении не так давно, и тоже там от молодежи подарили открытку, и опять этот текст «Утешайся Господом». Я думаю, как хорошо. Снова и снова мне Господь напоминает, чтобы во всей жизненной борьбе, служении, труде, некоторых переживаниях утешаться всегда Господом. Братья и сестры, это нам необходимо. Это поможет нам подвязаться за веру евангельскую, не выйти с поля битвы, не оставить этот путь. Это поможет нам, братья и сестры. Надо этому учиться. Надо об этом молиться Господу. Господь, научи меня утешаться Тобою, чтобы мы ни в чем земном не полагали свою крепость, свое основание. Почитайте Давида, какие псалмы он говорит. Господи, Ты твердыня моя. Ты крепость моя, ты скала, ты прибежище, ты упование. Братья и сестры, это познание, это вера в практике, это вера живая, которая с Богом живым дело имеет. Братья и сестры, на пути подвязания за веру евангельскую не должно быть компромиссов. Каждый компромисс с грехом, с миром, он будет вести нас от Бога и в погибель. Я вспоминаю, с одной сестрой недавно беседовали, и у нее было такое переживание. Она работает в аптеке, и это все связано с демонизмом. И когда она узнала, что она, продавая эти лекарства, соучаствует косвенно в этом распространении зла этого, и она молилась, Господи, что делать? А аптека... хозяину принадлежит. И если поставить вопрос, я не буду эти лекарства продавать, друзья, что хозяин скажет? До свидания. Пиши заявление и все, потому что меня не интересуют эти вопросы. Мне надо деньги, каждый день деньги надо. Хозяин ради этого живет. Это его бизнес. И вот сестра, томившись, помолившись Богу, понимая, что может потерять работу, а в наше время тяжело найти работу, и она соглашается внутри приговор, пусть даже потеряю работу, но все-таки не хочу с этим злом и близко соучаствовать. И вот она идет к директору фирмы и говорит, так и так, я верующий человек, я не могу это, в этом соучаствовать, продавать, объяснила, какое это зло людям несет и все. И говорит ему, если вы дадите согласие, чтобы такие препараты гомеопатические убрать с аптеки полностью, вы увидите благословение в вашей фирме. Он посмотрел на нее, но тем не менее рискнул. Говорит, хорошо. Представляете, это победа веры. Это подвязание на пути веры. Директор фирмы дает указание в этой аптеке собрать все гомеопатические препараты и сдать на центральный склад. А все сотрудники аптеки смотрят, это что-то ненормально. Когда сестра на этом не остановилась, она узнает позже, что аюрведические препараты еще поступили, продаются. Она опять директору фирмы, так и так. Он говорит, слушай, я скоро без работы останусь, без дохода. Как, чем мы торговать будем? Она говорит, я тогда буду увольняться. Он говорит, слушай, не увольняйся, я согласен, сдавай на склад. сдал на склад. Некоторое время аптека работает, и вдруг он делает вывод, этот директор, что с тех пор, когда удалили эти препараты, то выручка аптеки ежедневная увеличилась значительно. И регулярно это продолжается. Братья и сестры, но это победы веры. Это подвязание на пути веры. Это отвержение себя. Это отречение от себя. Это согласие страдать. Это согласие в чем-то терпеть, но только бы от тьмы быть независимым. Нигде не соприкасались, чтобы наши пути, нигде не пересекались с этим миром, с грехом, с сатаной, со всем этим, братья и сестры, и страдать придется. Христос не обещал нам легких путей, Он обещал нам помощь на трудных путях, Он обещал нам утешение, Он обещал нам содействие, Он обещал нам присутствие свое рядом. Братья и сестры, это прекрасный путь веры. Это столько мы Бога видим на этих путях веры, сколько видим силы Его, влияние, руку Его. Это интересный путь веры. Братья и сестры, как многие бедными бывают христиане, и нечем поделиться, и рассказать, и засвидетельствовать о действиях Бога в их жизни. Почему? Потому что не согласились решительно подвязаться за веру евангельскую. Послание Тимофею, 2 Тимофею 2:4, написано: «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Братья и сестры, когда мы решаемся подвязаться за веру евангельскую, нам будет здесь препятствие. Связывать будут, или будут стремиться связать нас дела житейские. Братья и сестры, давайте перечислим, что такое дела житейские. Кто подскажет? А? Дела житейские, что это такое? Работу можно назвать? Можно, это дела житейские. Это грех или нет? Нет, но может связать. Еще что? Семья, это житейское дело? Житейское. Это грех? Нет, но может связать. Молодым братьям и сестрам хочу сказать, смотрите, с кем вы думаете вступить в брак. С кем вы желаете связать свою жизнь. Это может вас связать для служения и может вас развязать для служения. Некоторые говорят, да, лучше не жениться, я больше буду служить для Бога, а то женишься и нельзя служить Богу. Братья и сестры, неправда это. Я имею немалую семью, 13 детей, и это не мешает служить Богу. Это не мешает. И некоторые другие переживания. Скажу, что даже содействует моя семья служить Богу. Ну, это тоже труд, это тоже и страдать приходится, и в чем-то себе отказывать. Но это есть путь веры, это прекрасный путь. И руку Господа видишь постоянно, Его чудеса в жизни. И вот еще дела житейские какие? Забота, пищу иметь, одежду. Это тоже житейские дела. Но не превращайте в похоти, попечение плоти. Братья и сестры, а дела могут связать. Очень серьезно могут связать. Разве не секрет, что молодые люди, верующие, бывает, выбирают себе профессию. И такую профессию, которая в будущем свяжет человека. Вот подходит в одной церкви молодой брат. Говорит: брат Саша, я хочу поступить в техникум и учиться на машиниста тепловоза. Не грех это, как вы думаете? Я говорю: а ты знаешь будущую свою профессию, как она выглядеть будет? Ну, водить тепловоз. Да нет, говорю, это надо будет сутками ездить. Сутками, семью бросать, церковь бросать, в выходные, в праздничные дни, выпадает смена, ты в поездке, ты должен сутки куда-то гнать, там тебя сменят, потом ты сутки домой добираешься, ты семьи не будешь видеть, ты не будешь в церкви, в служении. Вроде и не грех, но можешь связать себя. Ты хорошо подумай, братья и сестры, вот так бывает. Или в брак вступить. Хорошо подумай, с кем ты вступаешь в брак. Я знаю одного брата, одаренный брат. И благодать на нем есть, в какой-то мере. Слово здраво понимает и говорит так, что соль есть там, есть назидание, жизнь там передается. Но женился, взял невозрожденную сестру. Она покаялась 3 месяца в церкви. Ну как покаялась? Еще вопрос, покаялась ли вообще? Вот. Евангелие даже ни разу не прочитала. Вот, ну и ее покрестили, как-то вот приняли, что она духовная как бы. А когда поженились, открылось, что это мирской человек полностью. Полностью неприкрыто мирской человек, с мирскими целями и интересами. А как теперь брату быть? А теперь служение, а теперь помеха, а теперь связанные, а теперь серьезные переживания теперь есть в семье. Братья и сестры, человек может связать и может не связать. А если свяжет, нет успеха, нет благословения. И это препятствие на пути подвязания за веру евангельскую. Поэтому нужно, кто связал уже себя, развязывайтесь поскорей. А как развязаться? Первое, побеседуйте с духовными братьями или служителем лучше. Побеседуйте, объясните ситуацию. Вот это мешает, связывает, мешает мне в служении, в посвящении. Или запинает какой-то грех, или еще что-то. Есть корни, корни состояния, поступков определенных. Надо их найти с Божьей помощью и развязаться через, возможно, покаяние или, может, принятие доброго совета, чтобы вновь встать на этот путь подвязания за веру евангельскую. Братья и сестры, еще есть вот такая опасность. Если прочитать текст, который записан в 6 главе, 4 книга Царств, 4 Царств, 6 глава, с 9 стиха. «И посылал человек Божий к царю Израильскому сказать, берегись проходить этим местом, ибо там сириане залегли». Братья и сестры, царь Израиля должен был бы почитать себя счастливым, что у него был такой человек, Божий человек, который так мог с Богом общаться и черпать у него наставление, что предостерегал, где ходить, а где не ходить. Вот сегодня для молодежи есть немало таких моментов, где можно ходить, а где не ходить. Берегись проходить тем путем. Там тебя может подстерегать опасность. И ты, может быть, и не справишься с опасностью. Вот записка. Хотелось знать мнение братьев за интернет. Можно ли христианину пользоваться им? С позволения одной девочки-подростка, я расскажу вам историю. Она имеет неверующего папу, неверующего брата, верующую маму. И имеют компьютер в доме. И эта девочка, подросток, научилась пользоваться интернетом. И просиживала там очень много. И когда с ней произошли такие события, что явился ей сатана, вот, она очень сильно запереживала, хотела, чтобы от этого освободиться. Ну, куда бежать подростку? Папа неверующий, брат неверующий, кто поможет? Куда надо идти, молодежь? Ну, к Господу идти. А к Господу идти, надо прийти к служителю, исповедать, рассказать. А сатана здесь заслон поставил. А как поставил заслон? Явился и показал служителя ей. И показал служителя в таком ужасном обличии, что она в ужасе была от этого. И сатана ей говорит, видишь, какие служители? А ты еще хочешь исповедоваться идти? Не ходи. И она мучилась несколько месяцев. Когда была возможность встретиться, она со слезами плакала и молилась. И открыла вот эти все переживания свои. А я ее спрашиваю, а что ж ты в интернете находила? Она стоит, хлыпает, плачет. Она говорит, я нашла там за баптистов, что это ужасные люди. И сколько там грязи написано за баптистов. Ребенок 13 лет уже вот эти вещи воспринимает. Полезно ли туда ходить? Полезно ли туда вникать? И скажу, друзья, что это очень опасные вещи. Люди бывают и одержимыми становятся. Люди бывают и всякого рода зависимость попадают. Информацию насмотрелись, а эта информация имеет способность в подсознание входить. А потом она будет проявляться в снах. А потом она будет в мыслях преследовать. А потом человек не знает, как от этого избавиться. И порой десятилетиями страдает. Я встречал такие души, которые в юности еще набрались такой информации, а потом в старости не знали, как от нее избавляться. Через всю жизнь, десятилетия несли эти страдания и мучения. Зачем это нужно? Это мешает подвязаться за веру евангельскую. Братья и сестры, берегитесь проходить тем путем. Берегитесь проходить тем путем, где есть мирские недобрые друзья, в кавычках. Вот недавно пришлось быть в Донецке, в лагере молодежном. И подходит одна девушка, плачет. Уже ночь, надо ложиться спать. 12 ночи, она говорит, не могу спать. Почему? Меня преследует грех. Я вот уже и на крещение заявила, и хотела в церковь уже как бы быть членом церкви, но не получилось. А почему же не получилось? Ну вот, пала в тяжкий грех. А почему? А потому что близко проходила тем путем. Выбрала себе такой круг общения, таких круг знакомых, где ее подстерегала страшная опасность. И она беспечно и легкомысленно к этому отнеслась. Очень легкомысленно. И это повлекло за собой серьезные последствия. Берегись проходить тем путем. Я хотел бы молодежи пожелать. Друзья, если вас родители или служители в чем-то предостерегают, поверьте, друзья, что они добра вам желают. Если они вас ограждают от какого-то общения, или они советуют вам куда-то не ходить, или что-то не делать, послушайтесь. Потому что, ну, много приходилось видеть слез, когда они слушались родителей и попадали в серьезные переживания, а потом ничего не изменишь. А сатана потом говорит, а теперь тебе все. Вот это теперь конец. И выхода нет. Поэтому Слово Божие говорит, чтобы мы подвязались. Подвязались – это значит старались, боролись. Это значит подвиг совершали каждый день за веру евангельскую. Сохранить чистоту сердца. Как Павел говорит, имея веру в Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, поэтому я подвязаюсь сохранять совесть свою непорочной, чистой перед Богом и перед людьми. Братья и сестры, это нам сегодня надо. Сегодня, когда время обольщения, время охлаждения, время праздности, пресыщения, время, когда милосердие и благочестие у многих потеряно, братья и сестры, сегодня особо важно подвязаться за веру евангельскую. Пусть Господь в этом поможет. И если в нашем собрании есть души, которые хотели бы поправить в своей жизни то, что потеряно, вот в борьбе, сдали позиции, отвратились, может быть, от пути веры, где-то стали на собственном пути, кто-то с миром себя связал. Может, этого еще никто не знает, но в сердце уже пусто, уже разрыв с Господом. Друзья, время есть сегодня для покаяния. Это покаяние, оно может переменить весь курс и направление жизни. Оно может перенести в вашу жизнь такие перемены, которые будут иметь последствия для вечности. Сегодня надо сделать выбор. Сегодня надо стать открыто на сторону Господа. Кто сегодня еще не каялся, не посвящал жизнь свою Господу, друзья, не медлите, не медлите. Кто в праздности проводил время, где-то за молитвенным домом, где-то как-то вот, друзья, ищите сейчас встречи с Господом. Сегодня, сейчас можно покаяться, открыть сердце свое Господу. Так вот заметно, когда идет служение, слово звучит, братья излагают темы, а видно, что Господь касается. Видно, там, смотрю, связанный человек пришел, на воротах стоит, символику дьявола показывает, и не может устоять, и увел, смотрю, сатана, ушел за пределы. Там, смотрю, кто-то голову опустил, плачет, касается Господь, действует благодать Божья. Братья и сестры, здесь Бог пребывает. Один шаг от смерти к жизни. Один шаг. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И это надо открыто вслух. Это имеет значение перед невидимым миром, перед Господом и сатаной, и демонами. Открыто заявить, что я порываюсь с грехом и с дьяволом. Я сегодня обращаюсь к Господу. Я сегодня поворачиваюсь к Нему лицом, а к греху и к миру спиной. Это надо сегодня сделать этот выбор. Пусть Господь поможет. Если в нашем собрании есть такие души, поднимитесь, скажите, что вы больше не хотите жить в грехе, что вы больше не желаете служить дьяволу, что вы не желаете идти в погибель, что вы верите Иисусу, и вы желаете с Ним связать судьбу, вы желаете покаяться, осудить себя за грех, скажите об этом, и есть возможность получить спасение. Неизвестно, будет ли еще возможность такая. Господь сегодня зовет. Вы желаете покаяться? Друзья, встанем, душа желает покаяться. И кто желает еще, проходите сюда вперед, чтобы посвятить жизнь Господу. Не угасите Духа Святого, Его призывы, Его напоминания. Откройте ваше сердце для Господа, вы получите дар вечной жизни и покой, которого у вас до сих пор не было. Молитесь Господу.